водки и нет русских баб. Без бабы водки так лучше здесь. Хозяин кормит, селедка есть. Там нету водки и нету баб. Чего срываться, пошли-ка спать. Без баб и водки так лучше здесь. Хозяин кормит, селедка есть. Там нету водки, там нету баб. Чего срываться, пошли-ка спать. Может, давай все прихватим с собой. Все не спит мой сосед кипишной. Ведь там нет лагерей и ментов. Вот тебя понесло, ты постой. Без баб и водки так лучше здесь. А что прихватим, оно и есть. Возьмут да палят, стукач не спит. Вот и сбежим мы в другой режим. Без баб и водки так лучше здесь. Поел селедки и чифер есть. Везде достанут, везде найдут. Смотри, Козлевича везут.